последний взгляд, последний вдох и торопливые шаги. На кресле с томиком стихов играет предрассветный блик. Скоропостижное прощай и безысходное прости. На кухне стынет мятный чай, а у подъезда ждет такси. Надрывный всхлип, беззвучный крик, безмолвный радиоэфир. На полке старых пыльных книг судьба хранит войну и мир. И вышивается канва отрезком прежнего пути. В нем остается навсегда твое прощай, мое прости. Пропитан дымом сигарет. И зря надеется земля, на ось которой больше нет. В разрыве строк невольный страх. С мольбой, Господь, не допусти. И тихим эхом в облаках твое прощай, мое прости.